Жрецы огня. До Первой мировой политики и генералы отвергли немало идей, которые реализовались во время войны. Так называемый греческий огонь, смесь негашенной извести, серы и нефти, помог отразить первое наступление Магометан на Константинополь. Состав так называемого греческого огня держали в секрете. Более серьезным, чем века спустя атомное оружие, Папа Римский объявил его вне закона. Первый ранцевый огнемет разработал берлинский ученый Рихард Фидлер в 1901 году. Но производство наладили только в войну. В феврале 1915 года немцы испытали новое оружие на французах. В июне немцы жгли уже англичан. Никто не мог выжить в траншее, которую заливало огнем. Под Верденом, расчищая дорогу своей пехоте, немецкие огнеметчики выжгли заграждение из колючей проволоки и испепелили пулеметные расчеты, упрятанные в бетонных дотах. Струя пламени била на 35 метров. Расчет состоял из двух человек. Один нес канистру с горючей смесью, другой направлял сжигающую все и всех струю. Но оружие было опасным для них самих. Как правило, в огнеметчики зачисляли бывших пожарных. Боевая авиация, дальнобойная артиллерия, танки, пулеметы, ручные гранаты и минометы – все эти новинки появились во время Первой мировой. Ручная граната – сделала боевые действия еще более кровавыми. Прежде чем схватиться в рукопашную, врага забрасывали гранатами. В первый год возникла потребность в гранатах, которыми можно засыпать траншеи и окопы противника. Ни у одной стороны не было хороших гранат. Они появились только в 1915 году. Кроме того, придумали гранаты, которыми можно было стрелять из стрелкового оружия. Подствольные гранатометы настоящего времени тоже родом из Первой мировой.